Привет, что это у вас происходит? Здорово, ты как раз кстати подошел. Думаю, на этот раз он попался. Попался? Ты о ком? Да Иисус этот, из Назарета, который... А, это тот самый, который себя мессией объявил? Да какой из него мессия? Он и закон-то не соблюдает. На всех углах только и трубит о том, что пришел спасти грешников. Но был бы он на самом деле Христос, он бы побил ее камнями. Кого ее? Да вон сидит, глаза опустила. Поймали эту проститутку с поличным и привели сюда, к нему. А зачем? Как это зачем? Если он на самом деле Христос, пусть поступит так, как написано в законе. Только, похоже, он и на этот раз пытается выкрутиться. Че опять выдумал? Только что сказал, пусть тот, кто без греха, первый бросит в нее камень. Ну, чего ты стоишь? Я? А что я? А ты чего стоишь? Ну, ты же фарисей, ты же соблюдаешь закон. Чего ты боишься? Чего-то не пойму. Все расходятся, что ли? Слушай, а который здесь Иисус? Вон тот, который на земле что-то пишет. А что пишет-то? Имена какие-то, что ли? По-моему, имена людей, которые уходят. Откуда он их имена-то знает? Понятия не имею. А что он там напротив каждого имени пишет? А! Что там? Имена. Имена? Он что, пишет имена напротив? Как же он узнал? Что узнал? Вот тот фарисей, который только что ушел. Ну? Я его хорошо знаю. Иисус написал его имя. Ну? Напротив он написал имя его брата. Может, объяснишь, в конце концов, что тут происходит? 15 лет назад, когда умер его отец, он подделал какие-то там документы и присвоил себе наследство брата. Об этом знают только несколько человек. Ума не приложу, откуда Иисус узнал об этом. Смотри-ка, он, кажется, твое имя пишет. Точно, твое. Полшестого уже. Что ж я стою-то? Смотри, он и напротив твоего имени что-то пишет. Извини, я побежал. У меня встреча. Смотри-ка, какое-то женское имя напротив твоего написал. А кто эта женщина? Эй, ты где? Шел куда-то. Так, ладно, я, пожалуй, тоже пойду. От греха подальше. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».